эфире телеканал RTV и программы «На троих», в студии ее ведущий Алексей Пивоваров. Бессменный ведущий Тихон Зятко. Наш сегодняшний гость тоже бессменный главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Мы, как всегда, начинаем с актуальной темы. Сегодня самая актуальная тема в Казахстане. Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. По этому поводу наш коллега Александр Баунов, журналист, написал такое у себя в Фейсбуке. Генеральная репетиция передачи власти в России проходит сегодня в Астане. Дата российской премьеры пока не объявлена. Вы согласны? Ну, как-то комментировать Баунова мне невместно. Он лучше понимает, но это один из путей. Ведь никуда Назарбаев не уходит. Я внимательно прочитал указ. Не на казахском языке. И не латиницей. Во-первых, он остается главой Совета Безопасности, а это действительно по Конституции высший орган власти в Казахстане, определяющий внутреннюю и внешнюю политику. Раз. Во-вторых, исполняющий обязанности президента, а вернее настоящий президент номер два, который объявлен Токоев, он уйдет только через год. Выборы президента только через год. Он до апреля 2020 года. То есть Назарбаев пробует и щупает. И в-третьих, все родственники Назарбаева, прежде всего его племянники, генералы, которые на постах очень известных в службах безопасности, они все на месте. Я думаю, что это, конечно, транзит, но возможно, скорее всего, что объем полномочий Нурсултана Абишевича, которого мы знаем как человека чрезвычайно изворотливого и хитрого, не изменится. Поэтому это такой, как бы сказать... видимый уход, но это не уход. Он остается на месте. Ну, то есть это транзит или транзит в кавычках, который можно увидеть и у нас в 2024-м? А я не считаю, что слово «транзит» означает, что глава государства уходит. Глава государства меняет место, где он сидит, забирая с собой все полномочия. Я уверен на сегодняшний день, что ровно так и будет с Владимиром Владимировичем. Другое дело, что Владимир Владимирович вообще не любит резких движений, он просто может остаться президентом, не придумывая ничего вообще. Поэтому это один из вариантов, конечно, там глава Совета Безопасности, глава Госсовета, глава союзного государства там, России и Беларуси. А какая разница? Мы говорим об объеме полномочий. А все, что мы сейчас обсуждаем, это технология. Ну, она любая. Я думаю, папочек 6-7 транзита уже лежит в администрации. Да, конечно. Но вы отыграли это в Твиттере сегодня фотографии, где стоят Путин, Назарбаев и Лукашенко. Написали, ну, началось и раз... Да, и кто из этих двоих оставшихся, по вашему мнению, следующий? А какая разница, если сохраняется объем полномочий? Еще раз. Смотрите, значит, у нас Лукашенко тоже с 94 года президент, и Путин с 99-го, ну, как его, предположим, да, из 2000-го. У него это самые такие опытные, ну, может, еще там Рахмонов с 96-го, и все. Значит, понятно, что какой-то транзит будет все равно. Там, я думаю, что вот назарбаевский транзит показывает нам, что они могут просто менять конфигурацию власти. Повторяю, забирая с собой все свои полномочия, а иногда и усиливая. Поэтому удивила ли меня сегодняшняя история? Удивила формой. Кстати, он сегодня речь-то по-русски произносил, Назарбаев. А на самом деле, когда внимательно... Сначала, насколько я понимаю, по-казахски, конечно, а потом... Конечно, ну и по-русски, да, конечно. Но когда ты начинаешь читать документы, которые там, а, неважно, он так говорит, так, ну, это до конца срока президента у нас останется, Токоев. Еще год. Никакой не его, настоящий второй президент. О, думаю я, о, поторопились мы давать новый, что он ушел. Никуда он не ушел. Настоящий другой президент Владимир Путин недавно выступал с посланием Федеральному собранию, после чего была встреча с главными редакторами СМИ. Две встречи, как да. По традиции. Одна с печатными главными редакторами, другая вторая с электронными. С электронными. Мы не печатные. Вы электронные. Мы были на встрече с непечатными. Встреча проходит off the record. Рассказывает, что Путин теплее, чем обычно отзывался там о Сталине. Было что-то похожее? Теплее? Он, не буду говорить за него, он отзывался о Сталине, но совсем не теплее. Не теплее, это неправда. Наоборот. Опять же, поскольку off the record, мы вас не можем спрашивать, что там было. Не спрашивать вы можете, я отвечать не могу. Но, поэтому и не будем спрашивать. Но, я могу подтверждать или опровергать. Если вы мне цитируете, я говорю, было или не было. Вот все, что я могу. Потому что, значит, если вы знаете, что я буду врать, я не буду. Мы тоже не будем свои источники цитировать. Нас тоже просили все тоже off the record, как обычно. Тогда... Тихон упомянул, что это, этим встречам предшествовало послание. Про послание в этом году все практически написали, что от этого жанра уже все устали, и те, кто слушает, и сам Путин. А вот от этих встреч с главными редакторами, как вам кажется, Путин устал уже? Это уже для него тоже такая обыденность и формальность? Ну, мы не встречались полтора года так в таком составе, в общем-то. И я думаю, что он специально подверстал встречу к послепосланию. Ему же в этой встрече нужна наша реакция. У нас разные цели. Ему нужна реакция, как мы понимаем и понимаем ли мы главного редактора электронных СМИ, что он сказал. А если не понимаем, он объяснит. А наша реакция другая, потому что ни одного вопроса по посланию за 2,5 часа не было. От главных редакторов. На этой встрече, вот на нашей второй встрече. Ну, там, конечно, касалось там, там... Я могу сказать, что я спросил его, не изменилось ли его отношение к Трампу вот за 2 года трамповского, что он думал тогда и что он думает сейчас. Я его спросил про Лукашенко. Я могу говорить, что я спрашивал, да, про личные отношения с Лукашенко. И он произнес длинную тираду, довольно добродушную, надо сказать, гораздо более добродушную, чем про Сталин. Вот, длинную такую, такую большую тираду. И про послание, но он там один раз тоже произнес так, такой заход про там, экономическую, но мы, поскольку это слышали послание, а потом мы это слышали от наших коллег, я, во всяком случае, которые до того встречались, то реакции особой не было. Мы это все знаем. Нам интересно, что мы не знаем, что мы не понимаем. А правда ли, что была еще фраза про Петра Порошенко, что с ним невозможно иметь дело, потому что он все время врет, а потом сам забывает? Это написал Сергей Доренко, уточните у него. Но про Порошенко он отзывался очень резко. И я просто помню, когда Порошенко избирался в 2014 году, да, он как раз был очень доволен. Теперь об этом можно сказать, что был Порошенко. Он говорит, я Петра Алексеевича знаю, с Петром Алексеевичем работать лучше, чем с остальными кандидатами. 2014 год. Сейчас я понимаю, я не буду цитировать, но я понимаю, что кто угодно, только не Порошенко. И вообще, на мой взгляд, если говорить о нашем российском кандидате на Украину или в Украине, у нас мистер Хаус. Кандидат. Вот чем больше хаоса, чем больше слабее кандидат, тем Путин считает, что это выгоднее России. Вот я бы сказал так. Поэтому, собственно, кандидата, я понял, у нас вот там нет там Тимошенко, Зеленский, там еще какие-то люди, там Бойко, неважно, там пророссийский, не пророссийский. Угу. Нет, мистер хаос, это нас удовлетворит. То есть, если хаос, то это скорее Зеленский, так, с моей точки зрения. Там все хаос, потому что осенью выборы в парламент, и там не будет ни у кого большинства. Поэтому хаос на самом деле не в марте-апреле, а в сентябре-октябре наступит. Давайте о выборах, которые были не в состоянии, а может быть, и в состоянии хаоса. На днях вы на очередной срок были избраны главным редактором «Эхо Москвы», с чем мы вас и поздравляем. Спасибо. Шестой срок. У вас впервые был оппонент, журналист, корреспондент и ведущий «Эхо Москвы» Алексей Голубев. Признайтесь честно, это была ваша креатура для того, чтобы выборы были интереснее. А если бы я хотел сделать интереснее выборы, и если бы я мог манипулировать таким образом, я бы предложил другим людям. И это было бы гораздо интереснее. Ничего интересного с точки зрения внешнего круга эти выборы не дали. Кстати, это не первый раз кандидатура, так сказать, против меня, потому что каждый раз, когда была одна кандидатура, Тихон, вам ли не знать, в бюллетене было всегда Венедиктов за, против. И против, да. Да, я поясню, что против Тихон работал на «Эхо Москвы». Да. Да, я думаю, что зрители Артивия это знают и надеются, что он вернется. Так вот, возвращаясь к этому самому, нет, я не думаю, Алексей выступил с очень внятной программой, программой лидера профсоюзов. Это сейчас модно, мы видим, что это модно там. Такой Берни Сандерс такой у нас появился. Вот, и, собственно говоря, у нас была жестокая полемика на, собственно, выступление. Но вы что-то из его программы будете имплементировать? Не просто мы будем имплементировать. Сегодня было принято решение о том, что ему будет предложена должность уполномоченного по социальным вопросам редакции в отношениях с администрацией. Он говорил о том, что надо думать о журналистах, нужны курсы английского, решение принято. Нужно думать об обеденном перерыве, разрабатывай, нужно думать о курсах по защите журналистов, мы готовы вкладываться, находить людей. Будет поручено осуществлять ту социальную часть программы, большую часть, сразу скажу, которая зависит от редакции. Вот ему будет поручено, потому что это действительно вопросы всегда были на периферии моей. Но то, что он предлагал в изменении редакционной политики, как я понял и поняло большинство, было для меня абсолютно неприемлемо, и на этом мы с ним сцепились, покатились. И, собственно говоря, я получил свои там 73%, а он там свои 20%. Ну, вот так вот. Вас эти 20%... 1/5, да. Да, нам, там больше. 25% считаю с теми, кто против всех. Да. Вас расстроили, порадовали эти 20%? Да, выведены во двор, все расстреляны, и сегодня мы уже решили делать карцер для них. Вот. Мы не знаем, кто это, но карцер. Сама цифра. Да, это много на самом деле, но надо сказать, что это справедливо. Во-первых, есть понимание того, что от меня устали. Есть огромное число людей, которых я обидел, там, как они считают, не дал должность, там, не повысил зарплату, не отпустил в отпуск. Это нормально. За 20 лет этот объем неплох. Кстати, в прошлый раз за меня не проголосовало суммарно, там против и не проголосовало 17%. Вот 5 лет тому назад я получил 82%. Ровно поэтому я подумал, а где-то я начудил, ладно-то, Алексей, где-то я накосячил. И вот, собственно говоря, сегодня мы с моими заместителями на директорате разбирали программу Алексея, вот это да, вот это да, вот это да, кто это будет выполнять, Алексей, окей, мы ему предложим работу. Потому что это действительно там казалось мне неважным. Да и, честно говоря, продолжает казаться, потому что главный редактор, на мой взгляд, он не для журналистов, он для слушателей, он обеспечивает продукт туда. То есть, если это можно сравнить с булочной, там где-то пекари сзади, в печи грязные, чумазы, что-то пекут булочки, что-то там... это самое, а я стою в белоснежном фартуке, упрягаю, сюда, сюда, булочки, я хотите содержать? Я не могу не вступиться за пекари, это они, наоборот, все в белом, мне кажется, в белом. Я тебе могу сказать, что никогда, видимо, сильно не стоял в печи настоящей пекарни. Чумазые, чумазые не могут. Поэтому, на самом деле, у нас было принципиальное расхождение, в том числе по отношению к журналистам. Ну, например, у нас возник там спор, нужно ли дать право голоса, у нас в уставе записано там журналисты редакции. А являются ли журналистами редакции референты? Вот этот корпус. Потому что журналист, казалось бы, с одной стороны, это тот человек, который делает продукт. Референты точно делают продукт, потому что они принимают гостей, ведут, да, там обеспечивают эфир. С другой стороны, уволить или принять их на работу можно только с моей подписью главного редактора. Почему они не имеют права голоса? И мы сегодня запустили процедуру, мы будем спрашивать наших коллег о расширении на следующие выборы электорального корпуса. Это предлагал Алексей Голубев публично на собрании. Мне казалось, это популистская штука, но сегодня мои заместители говорили, ты не до конца понимаешь все-таки, как люди к этому относятся. Поэтому программа Голубева будет имплантирована в мою программу. То есть теперь после выборов главного редактора еще и референдум пройдет на «Эхо Москвы»? Да, это скорее опрос. Скорее опрос, потому что если ты лишаешь журналиста эксклюзивности, да, вот у него акция голосовать за главного редактора. Если я к 109 избирателям добавлю еще 30, цена акции журналиста упадет. Надо спросить их мнение. Это же не рейдерский захват. И это такая эксклюзивность. А как же? Вы сегодня писали в телеграм-канале, что на этой же встрече, насколько я понимаю, на директорате, вы обсуждали, как радиостанция «Эхо Москвы» будет существовать после подписания президентом законов о борьбе с фейк-ньюс и о наказании за неуважение к власти. Да. Каких новых угроз вы ожидаете для себя и для журналистов? Ну, смотрите, главное в этих законах совсем не то, не принцип, что за что-то нужно там наказывать. Но за неуважение власти действительно довольно долго, как только эта идея возникла, провел дискуссию, скажем, с Марией Захаровой, моей подружкой. Она мне сделала просто справку. Официальным представителем российского МИДа. Официального представителя российского МИДа и членом коллегии МИДа. Она по моей просьбе, видимо, в МИДе сделали справку, в каких странах существуют такие законы. Там, например, и не только зачастую, а применяются. Там, привела мне пример буквально недавно в Испании за оскорбление королевской семьи. Там, в Дании за оскорбление. Ну, понятно, да, то есть есть прецедент. И на самом деле, там, поскольку я читаю еще решение Европейского суда, это существует. Вопрос в другом. Проблема заключается в том, что это внесудебные решения. Проблема в том, что это все проходит мимо. Прокурор направляет в Роскомнадзор, Роскомнадзор направляет провайдеру и вас отключают. Провайдер пишет вам. То есть вы не можете оправдаться, вы не можете в суде доказать, что вы правы. Вы не можете оспорить решение. Вот внесудебная расправа, я так это называю. Вот это самая главная история в этих законах. Ну да, за 24 часа можно любой блок, там, что Навального, что там кого угодно снять. Да, подумаешь, ну 24 часа, да, и все, и мы в этих самых. Но ты даже не можешь оправдаться, не пойти в суд, не отложить решение о блокировке всего сайта. А поскольку на сайте много с радио, то, извините, еще лицензия по радио будет стоять. Да, там, как там объяснить Шендеровичу, что то, что он говорит про суд, это неуважение? Я получил письмо от главы Московского суда, да, Ольги Егоровой, где она просто пишет еще до принятия закона, что это неуважение. Значит, оно звучало в эфире, и оно на сайте. И хотя это гость, а как это будет рассматриваться прокурором, а не в суде, который не будет это учитывать, и наши юристы не смогут в это вмешаться. И мы сегодня обсуждали, какие у нас есть... журналистские технологии, которые уменьшат эти вновь возникшие угрозы. Поделитесь. Да. Во-первых, это все уже было, то есть ничего нового нет. Значит, более строго относиться к ссылкам. Иногда ради сокращения мы говорим, что там, да, там где-то там пожар. И не говорим, что это сообщает там корреспондент RTVI или там корреспондент ТАССа, ну, потому что, ну чего, все же сообщают. Я говорю, не, ребята, значит, если вдруг это окажется фейк-ньюсом, и это будет без того, откуда мы взяли, да, то тогда, извините, мы получим, а не RTVI. Лучше бы RTVI получила, им бы прилетело, там, или ТАССу. Да? Вот это строго мой заместитель по информационной части сейчас напишет письмо о том, что обращаем внимание на ссылки. Вот просто обращаем внимание. То, что касается мнения и опинина. Если твой гость там высказывает, что тебе кажется, может попасть под закон, уточни. Что это мнение? Удивись, задай вопрос, где взял, земля плоская, ты откуда взял? Это фейк-ньюс или не фейк? А вдруг это не фейк? Да? То есть на самом деле, вот журналистская, это же обычная история, журналистская работа, просто когда не было этих угроз, мы ей часто пренебрегали. А блог, значит, запрещено линейным редакторам снимать блоги или отказывать в блоге. Это может делать только главный редактор сайта. Или, скажем, распечатка вот, с неуважением, да, там, грубо говоря. Если линейному редактору, получившему расшифровку, видно, что там господин Шевченко высказывает неуважение к какому-то органу власти, там, типа Законодательному совету Дагестана или Орловской области, да, то линейный редактор обязан в течение 15 минут доложить редактору сайта. Редактор сайта принимает решение. Если он не может принять решение, он докладывает мне уж, тогда я принимаю решение. То есть мы выстраиваем вот эту технологию, просто вот прокладываем защиту, собственно, радиостанции. Потому что главное, мы работаем на слушателей и на посетителей сайта, опять не на журналистов. Но общее мнение было без сложностей. У всех разные углы зрения, у руководителя информационной службы так, у руководителя такой службы так, у руководителя сайта так. Что самое главное, редакционная политика остается прежней, все общественно важные и значимые темы, они остаются на сайте и в эфире. А гости? И гости не, вообще нет никаких замен. Вообще никто не может мне сказать, кроме меня, что этого гостя не будет. Вот никто не может. Это, поверьте мне, все 20 лет просто не может. Не приглашай того. Мне просто, я прошу прощения, мне сразу сейчас в голову приходит человек, который, насколько я понимаю, часто бывает на радиостанциях Москвы, журналист или публицист, не знаю, как правильно сказать, Аркадий Бабченко, уехавший в Украину, который в своих выступлениях уж точно демонстрирует то, что подпадает под понятие неуважения власти. Ну, вы знаете, это же вопрос трактовки. Ну, если мы это, мы если не будем трактовать наших гостей. Мы история. Не будем трактовать наших гостей. Мы можем трактовать наших гостей исключительно в эфире. Вот в эфире ведущий может возмутиться, задать вопрос, опровергнуть, но не приглашение такой темы вообще сегодня не поднималось. Я должен сказать, что ни один из моих заместителей вообще об этом не вспомнил. И я тоже не вспомнил. То есть проблемы нет. Ну, пока нет. А мы уже знаем, что в России такие ужесточающие акты, как правило, принимаются под конкретное издание, под конкретную редакцию. Вы понимаете, под кого конкретно создавался этот закон? Нет, я понимаю другое. Еще года три тому назад, не хочу говорить, что я великий провидец, но я великий провидец в этом вопросе, я говорил, что они поехали катком по интернету. Говорил это я первому заму главы администрации Вячеславу Викторовичу Володину. Я говорю, вы готовите наезд на интернет, и неважно кто. Потому что они все, команда, нынешняя команда, команда Путина, скажем, повторяю, я люблю говорить, нет никакого Володина, есть Путин. Да? Они, на мой взгляд, у них идея контроля главная. И то, что неконтрольно, должно быть взято под контроль. Вот такая идеологическая позиция. В медиа это был интернет. Поэтому постепенно, шаг за шагом, этот каток шел. Менялись главные редактора, вы знаете, за эти три года очень сильно, там, от Ленты там, до, там, не знаю, кто после, РБК. Да? То есть шла давиловка, она идет. И она идет и через владельцев, она идет и через законодательные значит, органы власти, через законы. И она идет через тех людей, которые угрожают, нападают и так далее. То есть она вот так вот идет, вот так идет. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Это не против конкретных, это против бесконтрольности со стороны власти. Вот станет там какой-нибудь СНОП бесконтрольный, значит, ее поставить под контроль. Это, конечно, вопрос самоцензуры. Конечно же, эти два закона – это сдерживающее оружие. Понятно. Когда-нибудь должны наказать кого-нибудь. Давайте поговорим еще об одной большой новости этой недели. Атаки в Новой Зеландии человеком по фамилии Таррент. На ваш взгляд, это атака такого шизофреника-одиночки, из которой ничего не следует? Или это значительно большая история, как говорят многие, акт новой войны, условного севера с условным югом? Ну, и то, и другое можно без хлеба, как говорил Винни-Пух. То есть, на самом деле, здесь есть и место для одиночки. Я очень внимательно читал все, что было написано про него, в частности, в новозеландской прессе, с переводом, конечно, и разговаривал с послами, и все прочее про него. И, конечно, там видно, как человек постепенно приходил вот к этому. В отличие от школьных шутингов, где обязательно есть такой триггер, то есть такой спусковой случай, когда подросток делает рывок и идет стрелять. Вот что-то должно быть такое вот случиться. Должен произойти какое-то там, обидели там, почувствовали. Здесь этого ничего не было, просто видно было, как он сползал в эту историю. А соседи его описывали как ну, я имею в виду, когда он жил там, в Новой Зеландии, простите, в Австралии, в графстве Грайфтон, по-моему, как замечательного парня, который там был тренером в фитнес-зале и проводил бесплатно занятия для детишек. То есть, ну, вот такой вот. Причем всех детишек, всех, от цвета кожи не влиял. И постепенно он сползал. А вот теперь вторая часть, это часть, как вы сказали, общая. Такие случаи повторяются и повторяются, и это огромная история, связанная с социальными сетями, потому что вот та волна, как бы сказать политкорректно, радикализма, который существует, экстремизма, который существует в социальных сетях, я имею в виду в выражениях, когда люди обмениваются в публичном пространстве тем, что никогда бы раньше себе не позволили, приводит к обострению в человеке самых его худших качеств, к ненависти. И в разных направлениях. И с этим ничего не сделаешь, потому что соцсети не запретить. Ну, вообще, ничего не сделаешь. Я имею в виду внутри соцсетей, да? Если там есть люди, одиночки, не клубы, а одиночки, которые друг друга питают вот этой ненавистью, в конечном итоге у наиболее слабо организованных существ происходят срывы. Да? Или они хотят вот то, чего они там, перестают быть диванными аналитиками, выходят на улицу. То есть общая платформа такая. Мы видим, что на выборах в странах, скажем так, христианской цивилизации, иудео-христианской цивилизации, очень много голосов стали набирать левые и правые экстремисты. Потому что язык, это отдельная длинная история, скорее для ученых, может быть, не для журналистов, он порождает вот сон разума. Да? Мы видим там крайне левые там, за Сандерса, крайне правые за Трампа. Можно ли подумать, что Марин Ле Пен, которая там, чей отец и которой набирали там не больше 5%, набрала два года назад тому 38% во Франции. Можно ли подумать, что эти люди, которые, я имею в виду, желтые жилеты, вышли, да, их там немного, но они вышли, что они спокойно будут громить там магазины, рестораны, маленькие киоски, просто громить, а полиция ничего не делает, потому что она цивилизована. Это все история в том, что человек, освободившись в соцсетях, освобождается и в реальной жизни. И в реальной жизни. Таких людей очень много. То есть, на самом деле, их очень мало относительно. Ну, сколько вот там в аккаунте было у этого парня, да, а он один такой вышел пока. Это та же история, которая похожа вот на Израиль с новым терроризмом, ножами, да. Ну, представляли, что террористы, это организация, это Аль-Каида, да, там это, в крайнем случае, это ИГИЛ, запрещенная территория. Ну, или в Европе на автомобилях то же самое. Красные бригады, да, это организация, логистика, центр. И очень долго, насколько я знаю, спецслужбы, и американские, и наши, и французские, не могли понять, где центр. Задавим центр, Все прекратилось. А он, о, не как в интернете, он и есть в интернете, да? И эта история вот такая. Поэтому я думаю, что это будет воспроизводиться, и с этим бороться можно только там, отслеживая вот эту мутацию человека конкретного. Потому что этот парень, в отличие, скажем, от французских террористов, которые там взрывали, он не был нигде в спецслужбах замечен. Он не был замечен ни в каких, ну, там, обычная ненависть, да, достали эти мигранты. Ну, все, максимум. Поэтому он не был ни в каких списках, за ним не следили, его не прослушивали, его аккаунты не изучали. И когда он направил, свой манифест, ребята, 74 страницы. То есть это не записка «пойду убью всех там желтых, красных, черных, белых», неважно. 74 страницы текста. Премьер-министр Новой Зеландии получил этот манифест за 9 минут до... Да, это мы читали. Не только она получила. Нет, я говорю, это просто была идеологическая... Вот он написал книгу, 74 страницы. И спокойно пошел, холодно, расчетливо. Спокойно, никакой истерики, никакого срыва. Он к этому полз, не оставляет цифрового следа практически. Как с этим бороться? Ну, это вопрос специализации теперь спецслужб. А вот Юлия Латынина, одна из самых популярных ведущих «Эхо Москвы», она фактически обвинила в этой атаке, помимо самого террориста, еще и западный левый истеблишмент, который, по ее словам, покровительствует фактически исламистам. Вы согласны с такой позицией? Я знаю эту ее позицию. Я не столь категоричен. Но, конечно, этот элемент есть, безусловно. Безусловно. Поясните. Цивилизационный. Ну, потому что, когда цивилизация сталкивается с варваром, да, то цивилизация ведет себя цивилизованно, а варвар ведет себя по-варварски, естественно. Да, и тут вопрос, полицейский должен стрелять или нет? Они же не стреляли, они пытались его взять живым. Ну, потому что, вот как сейчас мне тут один мой товарищ, служащий во французской полиции, рассказывал, по поводу бардака, когда там эти самые желтые жилеты, часть их, часть небольшая, начинает громить. Он говорит, мы их хватаем, а суд их выпускает. Мы их хватаем, а суд их выпускает. И еще нам, мы пишем объяснительные, почему именно его, а что такого дела? Угрозы жизни не было. Ну, разбил стекло, подумаешь, надо штрафовать и выпустить. А он потом на следующий приходит и снова бьет. Говорит, что мы будем? Вот вам столкновение в широком цивилизации, варварство. Мы хватаем, а суд их выпускает. Это, можно говорить, всегда хорошо, это же правильно, это гуманно, но а со стороны полицейского это что? Ну, веди себя гуманно, полицейский. А как вы относитесь к тому, что, это в продолжение вопроса Алексея, что в Америке, в Европе часто высказывание, которое признается обществом, не судом даже, а признается российским, неполиткорректным, каким-то неуместным, националистическим, зачастую это стоит карьеры тем, кто... Мне кажется, то, что вы сейчас говорили про столкновение цивилизаций, фактически про проблему мигрантов в Европе, это могло в Европе вам стоить карьеру? Знаешь, я фанатик свободы слова. Есть масса вещей, которые мне нравятся, что говорят. Повторяю, говорят. Я в своей голове отличаю мнение от призыва. Для меня это принципиально. Убивайте всех, да, Бог своих узнает, это призыв. А все остальное – это говорят. И мне кажется, что важнее обмениваться мнениями, чем запрещать эти мнения. Вот я бы ответил таким образом. Да, в Европе, но я не в Европе. Наверное, в Европе, имея европейское воспитание, я вел бы себя по-другому. Или там в Европе, будучи журналистом, я бы принимал те правила, которые там есть. Это же тоже правила надо принимать. Или не работаете, пожалуйста. Но все равно я считаю, что даже российские высказывания... Они важнее запрет. То есть меня оскорбило российское высказывание, иди в суд и штрафуй, разоряй. Но не запрещай, разоряй. А у вас же при этом заблокировали в Инстаграме фотографию, которая стоп-кадр из того самого видео «Террорист». Не самое страшное, просто, по-моему, вы фотографию Рожка... Рожков вот с надписями по-русски, по-сербски да. И по какому-то... Да, ну, заблокировали, да, ну что, это их правило. Слушай, я отношусь к правилам... Почему, как вы объясняете, что взрослых людей надо ограничивать от какой-либо информации? Ну, потому что, во-первых, если выйти на их логику, которую я не разделяю, она заключается в том, что слову должно противостоять не слово, а мощь государства или корпорации. Я не могу с этим согласиться. И на собственном примере, вы знаете, что мы тому 5 лет назад обсуждали правила поведения журналистов в соцсетях. И даже выработали, и проголосовали на собрании журналистов. Да, у нас на Артеле тоже есть такой кодекс. У нас нет, потому что я отказался вводить это уставом. Потому что последний акт был, когда журналисты решили, мой приказ, и вот в устав. Я не подписал приказ до сих пор, этих правил до сих пор, вот писанных правил нет. И я все время возвращаюсь и вздыхаю, ну как же так, из-за этого к эху относятся хуже. Но при этом мне важнее свобода журналистов хотя бы в этой зоне. Относятся хуже из-за высказываний конкретных журналистов. Да, если написано, что Тихон Зятко, эхо Москвы, считает, что китайцев слишком много, это очень плохо для эхо Москвы. Ну, это переносится на эхо Москвы. Безусловно. Я могу вам привести пример, который происходит сейчас в Украине, на Украине, простите, наши украинские зрители, я привык, могу так, как вам больше нравится. А у нас действительно Матвей Гонопольский очень активно выступает в защиту и в поддержку Порошенко, это правда. И когда мы запросили интервью у Юлии Владимировны Тимошенко, мы у всех запросили, Юлия Владимировна передала нам, что вот ваш журналист, ваш эховский, поддерживает Петра Алексеевича, я в этой кампании вам интервью давать не буду. Мы потеряли, мои слушатели потеряли. Ну вот эта история такая, она всегда очень сложная. Но я пока предпочитаю, я об этом уже говорю 5 лет вот с того собрания, что надо как-то самоограничиваться в соцсетях, но дальше моего бормотания, сам с собой бормочу, это никуда не идет. А как вам кажется, чья цензура опаснее, государственная или больших корпораций, Фейсбука, вот, Твиттера? Цензура вообще опасна. Вот опять, я в этом смысле настоящий либертарианец, в отличие от тех, кто называет в России себя либертарианцем. Кто путает Арти. Да-да-да, я знаю, что я на дочке Арти, я сейчас Маргарите Симонян напишу, что вот я наконец пришел к тебе в эфир. Это шутка. Это шутка. Но это, когда я увидел это у вашего фотографа, со мной случился припадок, ко мне стали вбегать мои журналисты, потому что я сидел, я редко говорю, и ржал в голос. Просто, ну вот совсем просто. Ну вот, вот это вот придумать невозможно. Наверное, стоит пояснить нашим зрителям, кто не в курсе, что 2 недели назад, когда в Москве был митинг в защиту интернета, организаторы либертарианской партии решили не пускать в пресс-зону корреспондентов RT, Russia Today. Но туда не пустили нашего фотографа, фотографа RTV, решив, что RT и RTV как-то связаны. Объяснив ему, что RT и RTV связаны, они не связаны никак. В этом смысле я поборник свободы слова, сторонник свободы слова, либертарианской абсолютно, и это бьет по моим интересам, в том числе, скажем, по моему кошельку, ну, потому что там, да, как бы эхо Москвы, я еще и акционер пока. Вот, но на самом деле, вот выбирая, ты же все время выбираешь, ты понимаешь, что важно, чтобы твои слушатели знали, что мои корреспонденты ограничены только собственными законами, конечно, но и собственным пониманием того, что важно, а не пониманием главного редактора, который непонятно где, что и как. В понедельник прощались с Игорем Малашенко, его похоронили на Троекурском кладбище в Москве. Как вы объясняете, что с ним все-таки произошло? Почему его жизнь кончилась так? Ну, знаете, я трагически с ним последние 2 года общался редко, исключительно, когда он был начальником штаба Ксении Собчак, но еще когда он мне звонил и по старой дружбе просил там помочь там, с визами там, и так далее, поскольку он нигде не работал, я это делал. Поэтому я не могу дать точного заключения, тем более, что заключение лежит в области психологии, очевидно. Но вот понедельник же на встрече после, когда мы сели опрокинуть рюмку, его люди, которые его хорошо знали, период медиамоста, говорили очень такие интересные вещи, что это был чрезвычайно внутри закомплексованный человек, который вот эту закомплексованность он восполнял поведенчески. Ну, понятно, да? Он просто был крут, он действительно был крут и могуч в публичном поле. И что в тот момент, когда негде стало быть крутым и могучим, у него вот эта вторая его натура взяла верх. Вот есть такое объяснение. Мы принципиально, вот те, кто раньше работал в медиамасте менеджерами, не касались и не разговаривали про темы его семейной истории. Мы говорили одно, вот когда началось все это, и мы узнали, там, все, кто принимал участие в похоронах Игоря и так далее, мы говорили, мы вот с детьми, вот жены это все, вот мы с детьми, мы с детьми, вот как дети скажут, так и будут. Мы не говорили, это жена правильная, это жена неправильная. Мы тоже не хотим вообще трогать эту тему. Да. А правильно я понимаю, что мы понимаем, что из звезд того старого, знаменитого медиамоста 90-х были вообще только вы. Ни Олега Добродеева, там, ни Татьяна Миткова, никого не было. Смотрите, во-первых, я никогда не был звездой НТВ. И вообще, нет, не НТВ, медиамоста. А, медиамоста. И вообще «Эхо Москвы» в медиамосте была на автокефальной. Поэтому мы были автокефальные. Но anyway. Нет, Игорь Малашенко не руководил нами и не имел возможности этого делать. Значит, смотрите, кто пришел из тех, кого я видел, значит, Павел Лобков, Марианна Максимовская, был такой обозреватель, звезда Владимир Лусканов, угу. Может, я кого упустил, простите, ради бога. Было огромное число людей, которые работали с Игорем, но которые не были публичными. Там Игорь Мишин, который занимался сериалами, там Женя Якович, который занимался технологиями. Ну, там было масса вот этих вот людей, которые были таким костным мозгом, я бы сказал. Медиамоста, как раз с ними мы потом пошли опрокидывать рюмку, с Жан Замани, который занимался всеми финансами, который в Испании сейчас все это организовывал. Но Олег Добродеев, хочу сказать, что без Олега было очень трудно получить кладбище. Я не знаю, нравится ему или это нет, что я говорю публично, но Троекуровское кладбище – это не так просто в Москве, это филиал Новодевичьего, чтобы вы понимали. И вмешательство Олега, и письмо от имени ВГТРК, насколько я знаю, в мэрию Москвы, сыграли главную роль. То есть Олег отдал свое уважение в первую очередь Игорю, хотя надо помнить, что именно их позиции, именно позиции Игоря Малашенко и Олега Добродеева в 99-м году привели к уходу Олега. Можно сказать, что Игорь его, как бы, ну, занял его место, я бы сказал так. Но тем не менее Олег это сделал. Что касается журналистов, ну это, слушайте, ну кому куда ходить, это... Не наш вопрос. Сережа Бунтман был, да. Владимир Гусинский активно принимал участие в организации всего процесса, хотя, насколько я знаю, они не общались в последнее время. Нет, они не общались в последнее время, но Владимир Гусинский координировал, скажем, Джана в Испании, меня и Евгения Яковича в Москве, чтобы у нас все совпадало, и принял финансовое участие в организации похорон Игоря. Мы просто об этом публично до похорон не говорили, мы знаем, что там другие не знали, но и не знали, и бог с ним. Володя собирался приехать, я скажу честно, я его отговорил. А он не въездной по-прежнему? А он не въездной. А когда он в последний раз был в России? Ну, вот в 2000-м или в 2001-м. После того, когда его посадили на пару дней. Да, дело еще, к сожалению, открыто, хотя уже там все уже понятно было и по какой причине. Но вот я просто там его отговаривал, но не только я, но просто мы висели на руках, потому что еще... Я ему говорил, ты хочешь, чтобы вся моя оставшаяся жизнь была в том, что я тебя вынимаю из Лефортово? Вот мне не нравится эта идея, но он вот в день похорон, у меня на телефоне, он звонил 17 раз. Мне только. Как там, что еще надо. То есть участие в этом принимали люди, с которым Игорь расстался там, с кем в 2000-м, с кем в 2005-м, с кем в 2012-м. Бывшие партнеры по медиамосту. Оказалось, что мы еще живы. А еще одна обсуждаемая смерть, которой вернулись на этой неделе, это смерть Михаила Лесина. Радио «Свобода» раздобыла отчет, который предоставлен по закону о раскрытии информации. Там, в частности, есть новые детали о том, что у покойного была сломана шея, фактически шея была сломана. Вы раньше говорили, что вы склоняетесь все-таки к бытовой версии этой смерти. Эти новые детали как-то поколебали вашу уверенность? Ну, давайте уточним. Я говорил, во-первых, первая развилка, что я считаю, что это смерть насильственная. А вторая, я говорил из того, что я знаю, из того, что я тоже читал, мы не видим здесь умышленной. Просто ну, нет никаких данных. Какая-то пьяная драка, что-то типа того. Да, шея, может, ничего не добавляет. Значит, у него точно, я знал, до этого были сломаны ребра, то есть была какая-то драка. Да? То есть была какая-то встреча силовая. Поэтому, на самом деле, это вот то, что раскрылось. Там, пожалуй, две вещи важные в этом расследовании. Сломанная шея, просто такой эмоциональный образ, да? Но при этом там в деле написано, что, возможно, это было при вскрытии тела уже, что там как бы проверяли. Значит, первое. В допросах участвовало Федеральное бюро расследования. Если это криминальная драка или несчастный случай... То это полиция. Да, это полиция, причем полиция вашингтонская. Не, ну можно сказать, что это был такой особый человек, что ФБР... Какой он был особый человек? Он был бывший. Он был вообще никто в этот момент. Но там не только ФБР, там еще Secret Service участвовал. Служба охраны президента. Ребята. И они там были вымораны, когда Басфит получил документы, а теперь они не вымораны. То есть, на самом деле, теперь, я думаю, журналисты, там, американские, должны задавать больше вопросов. Объясните мне вот эту строчку, а почему вы... А что это за друг, который звонил и узнавал, что с ним? что такое неизвестный друг? Вы да, ФБР, вы что, не можете... Человек позвонил и спросил, где тело. Да, да. А вдруг это тот самый Петр Авен, который, собственно, к которому он и приехал в Вашингтон. Да, по приглашению которого формально он и приехал. Что за друг-то? Расскажите нам, что вы не рассказываете. Если это криминал, да, ну, обычная там уголовка, ну, что вы скрываете? Причем просила семья не открывать сведения. Это там не прокурор поддержал семью. А что такого-то? Ну, время прошло, да. Но он действительно бывший советник президента. Кстати, в документах он идет как советник президента, адвизор. Да? Не бывший, да, может быть, поэтому. Ну, так объясните, ребята, чего? Это же серьезная история. Не, ничего, вот пока документы так. А все-таки какая у вас версия? Что произошло? У меня версия пока из того, что я читаю и вижу, что это случайность. Бытовая драма. Бытовая драма. Драка. Бытовая драка. А почему американские власти, очевидно, покрывают кого-то в этой драке? Я не думаю, что они покрывают кого-то. Я думаю, это уже совсем уровень фантазии. Я не очень люблю фантазировать. Anyway, да. Но действительно ходили версии о том, что у него должна была быть встреча. Или была, или должна была быть встреча в Вашингтоне с правительственными чиновниками на какую-то тему. Но надо признать, что у Михаила в это время, тоже как и у Игоря Малашенко, он стоял в моменте, что у него образовалась вторая семья, и он вроде бы готовился к разводу. И то ли он хотел консультироваться с чиновниками, то ли адвокатура. Кто эти чиновники, мы не знаем. Мы не знаем. А семью не интересует. Скажи, интересно. Вчера исполнилось 5 лет присоединению Крыма. Главный итог этих 5 лет. Ну, я уже говорил о том, что тогда еще, извините по самоцитированию, что в январе, по-моему, говорил, за 2 месяца до, что Путин находится в состоянии цугцванга. Да? Как шахматисты знают. Любой ход ведет, ухудшает ситуацию. Возьмешь Крым. Я ничего не знал, кстати, сразу скажу, что это нет. Возьмешь Крым, хотя я уже понимал, к чему дело идет, у тебя будут проблемы на внешнем контуре. Не возьмешь Крым, у тебя будут проблемы на внутреннем контуре. То есть во внутренней политике, потому что народ уже... очевидно, что присоединив Крым, это личное решение президента Путина и личная ответственность президента Путина, в первую очередь, безусловно. Потом все остальные, значит, он на внутреннем контуре, он выбрал между внешним и внутренним контуром, так его огрубляю, он выбрал любовь и благодарность 80% населения России. И присоединение Крыма, это, конечно, прежде всего эмоциональная история, а не экономическая, такая дрим. Да? Крым это что-то вроде Атлантиды. Да, это ж как, наша Палестина, скорее. Русская Палестина. Все-таки более возвышена. Более возвышена. И, конечно, это принесло ему не электоральные, в первую очередь, голоса, на мой взгляд, а принесло ему благодарность, любовь, да, отсутствие. Вот, наконец, мы собираем наш народ, вот это все, да, как бы. А Крым – это вообще отдельно, это вам не Северный Казахстан. Но на внешнем контуре он проиграл, и он был уверен, что поскольку Абхазия и Осетия прошли, то здесь, хорошо, напомню вам, что крымские санкции, это персональные санкции против там 47 самые человек. Самые мягкие. Они персональные. Вот 47 человек, да можно же ради Крыма эти 47 своих друзей Ротенбергов, там, Ковальчуков, ничего страшного. И история с Крымом, она токсична ровно в том смысле, что эта легкая победа привела к Донецкой войне. А вот Донецкая война, да, то есть нападение на Украину, вот уже Украину, что называется, она очень токсична. Это вопрос не события, а вопрос последствий. Это яд, который заражает и который является гангреной для российского государства. Потому что это не только внешний контур, но и внутренний контур. Огромное число людей, которые кинулись туда с благородной целью, с оружием защищать. Они возвращаются сюда, разочарованные, посмотрите на Гиркина. В том случае, если они возвращаются. Конечно, или в гробах, или в гробах. Но отсюда весь этот Вагнер, как мы понимаем, все совершенно наемники. То есть это отравляет уже не только внешние, да, там можно было всегда сказать, куда они без нас денутся. Вон Сирия показала, что без нас никуда, да. Но внутреннее, то, что Путин хотел решить, это стало отравлять внутри, на мой взгляд. И это в долгую, совсем в долгую. Поэтому, скажем так, глобально негативный. Последствия Крыма, связанного с Донбассом, глобально негативные. Это проблема, которую придется решать и нам, и нашим детям, и так далее. Долго. Мы потеряли Украину. 45 миллионов потеряли. Крым приобрели, Украину потеряли. С этим сложно спорить. Я хочу уточнить, вы говорите, что были бы проблемы на внутреннем контуре тогда, если бы он этого не сделал. Но позвольте, да. Какие у него были бы проблемы? Он что, проиграл смотрите, бы выборы, а не остался бы президентом? Смотрите, это же такой, Крым, это был такой триггер. Он же не искал, на мой взгляд, да? А насколько я знаю, насколько я понял, он не искал голоса. Он был уверен, что он выиграет выборы и так. И 51 или 75 все равно для выигрыша. Все равно да. выиграл. Но он уже... Человек был, которому нужно было восхищение. Чем войти в историю? Чем войти? Я же рассказывал вам, по-моему, что в 2008 году, когда была грузинская война, он был премьером, он меня спросил, мы вдвоем сидели, он спросил, как ты думаешь, вот я ушел с президента, вот что в учебниках школьных историй про меня напишут? Объединение церкви. Да, я сказал, да, попытка тогда еще, да? Объединение белых, и он мне сказал, и все, я ему сказал, Владимир Владимирович, ну я, правда, к этому времени был сильно хорош, белое вино, жарко там. Я ему сказал, Владимир Владимирович, «Россия с колен» в школьных учебниках истории не пишется. Он тогда думал об историческом наследии, которое будет связано с его именем. И Крым – это часть вот этой истории, и Курилы – это будет часть этой истории, да, что про меня напишут в школьных учебниках истории. Потому что эти негодяи придут, меня отовсюду вычеркнут. А Крым не вычеркнешь. А Курилы отдаст или не отдаст? Смотрите, как интересно. А это очень интересно сказал Песков. Просто у меня теперь есть документ. Если раньше все говорили, ты фантазируешь, теперь у меня есть выступление пресс-секретаря. Когда его спросили про Курилы, он сказал, послушайте, переговоры не об островах, а о мирном договоре. Это у японцев тема острова, а у нас тема конец Второй мировой войны. Кто закончил Вторую мировую войну? Владимир Черчилль? Владимирович Путин. Нет. Красиво, да, это, красиво, вы сейчас, это вы сейчас смеетесь. А в школьном учебнике вы говорите, что договор, последний договор Второй мировой подписали Абе и Путин. Ну, ради этого стоит постараться. Да, это сложно, острова, мы ведем переговоры. Абсолютно уверен, что он понимает, да, что электорально нет вопроса. Но вот любовь людей, или назовите этим словом благодарность, да, очень важно. Это очень важная история, потому что легитимность Путина не в выборах. Легитимность Путина в победе во Второй мировой войне. Ровно поэтому сейчас вся военная тематика от там непонятной юнармии, да, и собора там, да, побед, до празднования каждого дня, что было 75 лет назад. Потому что, а какие у нас еще были победы? Полет человека в космос. Ну, Хрущев там непонятно. А вот победа во Второй мировой войне, Сталин, что ли, выиграл? Нет, не Сталин выиграл. Выиграл российский народ. Российский народ, не советский. Российский народ, говорит он. А я президент российского народа, и я обязан закончить эту войну. Вот это понимание, которое у него есть, можно спорить с этим пониманием, оно у него есть. 100% оно у него есть. Я думаю, что вот история с Крымом, возможно, история с Японией, возможно, может не получиться. Но, тем не менее, она про это, а не про электорально. Ну, там, 75 или 82. Ну, какая разница? Можно... Спустимся с высот большой политики. Про женщин? Да, совершенно верно. Я был в Петербурге на позапрошлой неделе, на Невзоровских, кстати, чтениях, которые Виталий Дымарский там ведет в отеле «Гельвеция». Да. И вы там часто бываете. И встретил там, к своему огромному удивлению, Таню Фельгенгауэр, которая теперь пробуется стендап-комиком. А помнится, еще совсем недавно вы называли ее в числе своих возможных преемников на посту главного редактора «Эхо Москвы». Что, ну, да, теперь пошло не так? Нож в горло. Пошло не так, нож в горло. Во всех смыслах. Могу теперь сказать, что когда в 2014 году я был избран главным редактором в предыдущий раз, это был март, в мае мы с Таней пошли в ресторан «Пушкин», это не реклама, ей сказал, следующие выборы твои, я тебя поддержу. Просто вот теперь я об этом могу рассказать. И, собственно, я присматривался, обучал, не могу сказать, что я всем был доволен, я вообще всегда недоволен ничем, никем. Я бы сказал, но Тане я сказал, что я делаю ставку на тебя, следующие выборы твои. Потом случился нож в горло, и это переменило и Таню, это переменило и эхо. И, собственно говоря, у меня не оставалось времени вернуться к этому. Сейчас Таня, наоборот, попросила меня максимально облегчить ей эфир. У нее остался утренний разворот неделю в месяц. И она вот пробуется, она очень много занимается благотворительностью. И мы всячески будем ее поддерживать, и всячески будем ждать ее полного возвращения. Она никуда не уходит, собственно говоря. Но все, что она захочет, всегда welcome. Но это было вот так, это трагическая история, и я думаю, что она в первую очередь. Ну и мы не оправились от этой истории. Вот вы говорите, переменила ее, переменила их. Как переменила Таню, женщину, на которую напали с ножом, легко понять. А как это переменило их? Ну, потому что история с угрозами и опасностью стала приобретать, как бы это сказать, материальный характер. Я вынужден был согласиться на отъезд Ксении Лариной, которая получала такие же угрозы. Да? Я не возвращаю Юлию Латынину. И когда ко мне приходят люди, говорят, ты их эвакуировал, а нас не эвакуируешь. Да? Что вы им отвечаете? Ничего не отвечаю, у меня нет возможности больше. Я говорю, ребята, да, меняйте профессию. У нас в России профессия журналистов, из мирных профессий, вторая по опасности, по количеству убитых, искалеченных, раненых, после шахтеров. Я не говорю военные, да, я говорю мирные профессии. Шахтеры, потом журналисты. И это может быть случайно, но мы видим, как власть к этому относится. Я до сих пор понимаю, что история с расследованием по попытке убийства Тани, она была замята. Потому что не было суда. И адвокаты не могли задать вопросы. А вопросы есть. Но человек был объявлен психически невменяемым. Это значит, что его в любой момент могут выпустить. Да? В любой момент. И к нему вопросов-то больше уже нет. Вот он сейчас кто-нибудь напишет, что он, соответственно, выздоровел. Его выпустят. Чтобы вы понимали, выйдет на улицу просто. Да, все. Нельзя ничего. Мы не узнаем про это, пока он не появится в коридорах «Эхо Москвы». Скажем так. Будем надеяться, что не появится. Вы сейчас, когда были выборы ваши, опять всплыл тезис, есть Венедиктов, есть эхо, нет Венедиктова, эхо, нет. Хороший это правда? Тезис. Это неправда и правда. Правда в том, что эхо – это такая конструкция, которая во многом отражает вкусы и капризы главного редактора, любого. Это значит, что если вместо Венедиктова будет там Бунтман, Плющев, Таня Фельгенгауэр, Леша Соломин, любой человек, это будет другое эхо. И в том смысле, в том эхо, которое будет после меня, неважно, как этот человек придет, он будет просто другое. Там другая вкусовщина будет, там другие принципы будут. Я в этом абсолютно уверен. И в этом смысле, конечно, вот то эхо, которое есть, это во многом отражение моих капризов. Это правда. Спасибо большое. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы», был нашим гостем в программе «На троих». Тихон Дзятко. Алексей Пивоваров. Дзятко. Тихон Дзятко. Спасибо вам. Оставайтесь на RTL. Сейчас новости. Счастливо.